но по сличении их с письмами ее и с другими бумагами не остается сомнения, что они вышли из-под редакции не самозванки, а другого лица, лучше ее владевшего французским языком. Два экземпляра завещания Петра I, экземпляр завещания Екатерины I и один из двух экземпляров завещания Елизаветы Петровны переписаны рукой самой самозванки. Один из документов, духовное завещание императрицы Елизаветы Петровны, найден в бумагах принцессы в двух экземплярах. Один переписан ее рукой, а на другом, с которого, вероятно, она списывала копии, находится ее собственноручная надпись. По удостоверению составителя записки о самозванке, помещенной в чтениях, почерк последнего не имеет сходства ни с почерком князя Лимбурга, ни с почерком лиц, составлявших его общество, стало быть, означенные документы были писаны не в Оберштейне. По всей вероятности, они были приготовлены поляками заблаговременно и вручены принцессе в Рагузе. Может быть, это была работа Даманского или Черномского, так полагает граф Панин, доставивший сведения о самозванке в императорское общество истории и древности. Вручившие принцессе копии из духовных завещаний уверили ее, что русские подлинники хранятся в надежных руках. Так впоследствии сама она писала графу Орлову. Документы эти состояли из подложных духовных завещаний Петра I и Елизаветы Петровны и из экстракта действительного завещания Екатерины I. Завещание Петра I состоит из 6 пунктов. Первым назначается преемницей императорского престола Екатерина. В остальных находится следующее распоряжение. Екатерине наследует великий князь Петр Алексеевич и его потомство, а дочери ее получают завоеванные Петром области, остров Эзель, Эстляндию или Фляндию, а также доход с рижской таможни. Великий князь Петр Алексеевич должен жениться на принцессе из дома Любекского. Если он не оставит потомства, русская корона переходит к Анне Петровне и ее наследникам, с тем, однако, что тот из них, кто будет на шведском престоле, не может быть русским императором. Если Анна Петровна не оставит наследников, престол переходит к Елизавете Петровне и ее потомству. Экстракт из духовного завещания Екатерины I во всем согласен с действительным завещанием этой императрицы. Вот мнимое завещание императрицы Елизаветы Петровны. «Елизавета Петровна, дочь моя, наследует мне и управляет Россией так же самодержавно, как и я управляла. Ей наследуют дети ее, если же она умрет бездетную, потомки Петра, герцога Галштинского». Император Петр III. «Во время малолетства дочери моей Елизаветы герцог Петр Галштинский будет управлять Россией с той же властью, с какой я управляла. На его обязанность возлагается воспитание моей дочери. Преимущественно она должна изучить русские законы и установления. По достижению ею возраста, в котором можно будет ей принять в свои руки бразды правления, она будет всенародно признана императрицей всероссийскую. А герцог Петр Галштинский пожизненно сохранит титул императора. И если принцесса Елизавета, великая княжна всероссийская, выйдет замуж, то супруг ее не может пользоваться титулом императора ранее смерти Петра, герцога Галштинского. Если дочь моя не признает нужным, чтобы супруг ее именовался императором, воля ее должна быть исполнена, как воля самодержицы. После нее престол принадлежит ее потомкам как по мужской, так и по женской линии. Дочь моя, Елизавета, учредит Верховный Совет и назначит членов его. При вступлении на престол она должна восстановить прежние права этого совета. В войске она может делать всякие преобразования, какие пожелает.